Когда мы с Веркой, моя попутчица в Индии, больше мы толком не общались, ехали на Аруначалу, это был настоящий трип. Причем совсем не из-за веществ. Сначала долго тянулась унылая сельскохозяйственная зона. Постепенно вокруг стали появляться такие очень своеобразные каменистые горки, как бы насыпанные кем-то из огромных глыб. Я поняла при их виде, откуда берутся сказки про великанов. А потом машина затормозила на перекрестке. Я повернула голову и чуть не поцеловалась с огромной белой буйволкой с погремушками на рогах. Причем рога были раскрашены в 3 цвета. Телега на буйволиной тяге. Все как 3000 лет назад. Только покрышек резиновых тогда не было. Хотя, кто его на самом деле знает? И после этого меня весь день уже не отпускало. Словно из реальности я переехала в сказку. Мы с подругой добрались до Аруначалы и вселились в гостиницу для паломников. Свободные номера были только на первом этаже. Верка завалилась спать, а я пошла погулять во двор. И увидела его. Этого немца. То есть я потом уже узнала, что он немец. А тогда он был просто седой старикан с длинными волосами, который сидел на табурете и внимательно глядел на горящую на полу свечу-плошку в алюминиевой оболочке. Ну, вроде тех, что продают в Икее. Окна и двери в гостинице выходили во двор. Когда в комнате на первом этаже открывали дверь, она превращалась в узкий альков, насквозь видный всем проходящим мимо. Этот немец со своей свечой выглядел так странно, что я остановилась у двери и уставилась на него, как баран. Как баранка, поправили бы меня здесь боевые подруги. Но здесь я не соглашусь, поскольку слово «баранка» — и внимательно, и смотри на свечу. И вот тогда-то я и услышала про таблички и лопаты. Он, правда, потом добавил кое-что еще. Проблема не в том, что истину нельзя найти, моя девочка. Проблема в том, что ее слишком много на рынке. Найти ее чересчур просто. Жизнь коротка, а прилавков, где торгуют этим продуктом, слишком много. Ты даже не успеешь обойти их все. Какой там попробовать товар на вкус? Понимаешь? «Так что же делать?» — спросила я. «Для начала надо понять, что истину нельзя узнать от людей». «Почему?» «Человек и истина — это антонимы». «В каком смысле?» «Каждый человек есть по своей природе вопрос, вопиющий вопрос. Откуда же у него возьмется ответ?» «Люди могут прятать эту свою вопросительность под разными мантиями, рясами и так далее, и раздавать другим великие окончательные учения. Но это просто бизнес». Это было уже интересно. «Окей», — сказал я, — «попробуем». Вот смотри, мы сидим и глядим на свечу. Одновременно через твой ум проходит, сори за эту дикую формулировку, поток сознания. Это, конечно, не поток, потому что сознание не жидкость, но так говорят. Ты не возражаешь, если я буду так выражаться? «Кто я такая, чтобы спорить с Романой?» Он засмеялся. «Что это за поток? Посмотри сама. Ты что-то быстро думаешь, потом что-то слышишь, вспоминаешь и так далее. Чувствуешь сквозняк или замечаешь запах горящего фитиля. Все это смешано в особую комбинацию поочередно осознаваемого, существующего только в тебе. Уникальный поток переживаний и впечатлений, меняющийся каждый миг. Понимаешь?» «Понимаю», — ответила я. «Конечно». «Этот поток, — сказал он, — и есть ты. Но это еще и Бог. Бался?» «Учти, — сказал он, — Бог будет говорить только с тобой. Другие не увидят знаков, посланных тебе. А ты не увидишь того, что он сообщит другим. Ты понимаешь, о чем я?» «Да», — ответила я. «Понимаю. Но как быть, если я не верю в Бога? Вот совсем-совсем не верю». «Ты в него веришь, иначе ты не приехала бы на Аруначалу». «Я лучше знаю, во что я верю». «Хорошо», — сказал он. «Во что ты веришь?» «Я верю». Я замялась. «Я считаю, что мы живем в виртуальной реальности. И еще я верю в единую одушевленную природу всего существующего. Только не надо меня спрашивать, как одно состыкуется с другим. «Состыкуется просто», — ответил он. «Через Бога». «Ты видел у туристов такие фотопалки? На них крепится телефон или камера, и люди себя фотографируют». «Да», — сказал я. «Штатив для селфи». «Мы все работаем у Бога штативами для селфи». Я поглядела назад. Верка стояла в десятке метров от нас и не слушала, о чем мы говорим. «Я не получила никаких знаков», — сказала я. «Никаких указаний. Мне просто было хорошо». «Так хорошо, как я уже не помню, когда». «Лучше знака не бывает», — улыбнулся Ганс Фридрих. «Ты пришла в гости к Богу, и тебе было хорошо у него в гостях». «Если так истолковать...» «Не надо ничего истолковывать», — сказал он. «Просто замечай, что с тобой происходит». Бог говорит тихо, но очень внятно. «Ты пришла к нему в гости и приятно провела время. Я был бы доволен». «Я тоже», — кивнула я. «Была». Это прозвучало неожиданно грустно. Мне вдруг захотелось опять встать на обрыве и подставить лицо лиловому туману и снова встретиться с Шивой. Я успела уже много нафантазировать вокруг своего опыта. Но было понятно, что эту волну невыносимого счастья не вернуть и не подделать. Чудо кончилось. «Нам пора вниз», — сказал Ганс Фридрих. «Может начаться дождь. Но я хочу сообщить тебе одну вещь, пока мы не ушли с вершины. Поскольку это особенное место, и каждое произнесенное здесь слово очень много весит. То, что я тебе вчера говорил про знаки и указания, — это путь. Особенный путь. Под личным руководством Бога». Я хотела повторить, что не верю в Бога, но тут же вспомнила, как только что общалась с Шивой, и усмехнулась. Ганс Фридрих заметил эту усмешку. «Хорошо», — сказал он. «Назови, как хочешь. Назови это тайной мира, сердцем всего. Ты говорила, на тебя посмотрел Шива. Хочешь знать, откуда?» Я пожала плечами, потом кивнула. «Ты можешь это сделать. Можешь туда дойти». «Как?» — спросил я. «Доверься знакам. Научись их видеть. Будь всегда начеку и не пропусти своего шанса. Он обязательно у тебя будет. Все необходимое покажут тебе знаки». Сдержанно попрощался с нами и уехал. Я не взяла у него телефон или почту. Мы с Веркой еще пару дней ходили по ашраму, накупили благовоний и музыкальных кассет с баджанами. Это такие религиозные гимны. Просидели в многозначительном молчании несколько часов в пустой комнате с большим портретом Романы и уехали тоже. Эмодзи красивой блондинки со светлой грустью, вспоминающей, как это бывает в Индии, когда тебе 25 лет, а в тебе танцует Шива, и все еще впереди точка PNG.